что на самом деле он сейчас стоит посреди пустынного зала, что сейчас его задача выжить, а не помочь остальным. Как только он это полностью осознал, к его глазам вернулась способность нормально видеть, и кроме неразборчивых образов из ярких пятен и навеянных иллюзиями эмоций, теперь перед ним возник его враг во всей своей пугающей и отчасти легендарной красе. Именно легендарный, потому что до этого Алекс видел архидемонов только в старых книжках и на фреске в главном зале охотничьей академии. Огромный, почти 2 метра роста демон стоял перед охотником. В руках, покрытых огромными хитиновыми пластинами, он держал горящий темно-синим пламенем меч, и каждый новый удар подкреплял ужасным оскалом, обнажая почти человеческие зубы с длинными искривленными клыками. Из-за спины у него торчали огромные демонические крылья, которые часто сравнивают с крыльями летучих мышей, и во время схватки с Алексом он использовал их как оружие для более мелких противников, так и норовящими ударить демона в спину. «Ты не победишь меня», — прорычал архидемон, чуть наклонив голову и сверкнув недобрым огнем из огромных темных глаз с вертикальными зрачками. «Тебе это известно уже очень давно, ведь так? Человек из Крансмарка умрет сегодня еще до того, как солнце опустится за горизонт, и я обрету полную силу. Я умру, да, но ты соединишься с пустотой еще до того, как мое сердце остановится», — сказали частично подконтрольные пророчеству губы Алекса, и он поднял клинок, чтобы броситься в атаку и либо покончить с Вием, либо обрести достойную для любого охотника смерть в сражении. Но он не сделал это, не прыгнул в бой, не кинулся на меч архидемона, как это подсказывало пророчество. Он остановился, увидев оружие в своих руках, и почти позабытые слова Марии всплыли в его голове. «Буря, которая выведет твой корабль к золотому и зеленому берегу, где ты обретешь свою свободу». Он видел бурю вокруг себя, сотни умирающих людей от когтистых лап порождений скверны и мечей сектантов, и ясно видел своими глазами, как сжимает в своих руках идеальное переплетение золотого и зеленого. Полуторный меч с чуть изогнутым кончиком лезвия имел малахитового цвета клинок и самую удобную золотую рукоять, к которой он когда-либо мог прикасаться. Охотник видел все это великолепие неизвестного ему оружия и вспоминал переданные ему очень давно слова Безглазого. Это заставило его замешкаться во время битвы и чуть не стоило жизни. К счастью, Алекс успел заметить удар, и в этот момент его колени согнулись, пропуская клинок над своей головой. Они обменялись ударами, демон что-то бурно прорычал охотнику на неизвестном ему языке, Алекс ответил безобразным оскалом, и противники снова закружились в танце смерти. Охотник не узнавал свои движения, они были другие, более быстрые, плавные и, что самое главное, смертоносные. Каждый свой удар он направлял в самое уязвимое место демона с такой точностью и скоростью, на которую никогда не был способен. Более того, он не уверен, что человек вообще когда-нибудь сможет сделать свои движения настолько быстрыми. И это навеяло на охотника мысли, что от человека в нем сейчас осталось не больше, чем от деревенщины, воспоминания и манера двигаться, все остальное у него забрало время. Уклонялся Алекс, тоже не по-человечески. Он ускользал от удара буквально за несколько мгновений до того, как клинок архидемона коснется его тела, отпрыгивал на несколько шагов в сторону и с еще большей яростью кидался на противника. Однако тот всегда предотвращал попытки охотника добраться до него и атаковал с новой силой. Человек снова отскакивал, иногда перекатывался и снова пытался остановить войну, которая полным ходом шла вокруг них. Это был не его стиль. Он никогда не использовал колени в бою. Как и слабые легкие, они были его слабым местом, с которым ничего нельзя было сделать. Алекс знатно повредил свои ноги во время очередной прогулки по прибрежным скалам и больше никогда не мог сгибать их без боли. Чтобы не хромать и не выдавать свой недуг, ему пришлось перестроить свой шаг и долгое время привыкать к почти нестерпимым мучениям. Из-за этого он никогда не использовал свои колени в бою и справлялся с атаками противника путем бесчисленных пируэтов и отражением их оружия своим собственным мечом. Недаром он провел несколько месяцев, внимательно изучая руны, чтобы уметь отразить почти все, не только чужие когти, копья и мечи, но и заклинания, как демонов, так и людей. Остальные же охотники, заметив вражескую магию, предпочитали отпрыгивать и приседать. «Что ты будешь делать?» — спросил архидемон, когда атака Алекса снова потерпела поражение и они оказались друг от друга на расстоянии гораздо большим, чем вытянутая рука. Мою победу предсказывали веками, а значит, и твое поражение просто вопрос времени. Не говори мне про время, ответил Алекс устами пророчества. Ты ничего не знаешь о нем. Ты всего лишь пешка, которую используют знающие, чтобы исполнить свои планы. Думаешь, тот, за кого ты борешься, заботит твоя жизнь? Серьезно. Скверни плевать на тебя, для нее все демоны всего лишь расходный материал, и она обязательно использует тебя по назначению, когда ты выполнишь свою миссию, пустит на мясо. Ты пытаешься выглядеть таким умным, таким профессионалом, демон усмехнулся, сложное слово, но ведь ты хочешь, чтобы все считали тебя именно таким, чтобы все забыли, кем на самом деле является человек из Крансмарка и почему так хорошо пытается забыть свое настоящее имя. Возможно, Алекс развел руками и стал глазами выискивать хоть что-нибудь в округе, что не соответствовало настоящему бою. Он помнил, что бой с архидемоном далека не его забота, и что тварь на самом деле всего лишь иллюзия, которую использует Ви для того, чтобы отвлечь охотника и успеть выпить его душу. Да, охотник может умереть во время пророчества, и тогда оракул останется ни с чем, но до того, как это случится, Ви вполне сможет сам покончить с Алексом. Вокруг был настоящий хаос. Люди сражались и умирали в огне, от мечей, клыков, ужасных заклятий, которыми демоны разрывали воинов на части или за считанные мгновения поглощали их душу. Ничего такого, что могло бы Алексу подсказать, где именно спрятался Ви и как ему спастись в этот раз. Он не чувствовал себя измотанным, не чувствовал, как силы покидают его, а где-то внутри росла пустота. Но он знал, что на самом деле все это есть, и у него осталось очень мало времени, чтобы спасти свою душу. Демон заметил задержку Алекса и ухмыльнулся. «Ищешь помощи? Ты же знаешь, что никто к тебе не придет, что все они заняты гораздо более важными делами, спасают свои жизни, которые ты бросил на произвол судьбы. Судьба ничего не решает», — сказал Алекс уже по своей воле, а не из-за сценария пророчества. Хотя он не совпадал в этот момент, охотник был рад узнать, что его принципы и верования не изменились за столько лет. Да, он знал, что одна из 17, судьба, но она не всесильна, и человек сам выстраивает свою жизнь. «И ты веришь в свои слова?» – спросил демон, чуть наклонив свою голову в сторону. Он удивленно посмотрел куда-то за спину охотнику и произнес: «Похоже, я ошибался. Кто-то из твоих жертв все-таки придет тебе на помощь». Алекс обернулся и как раз вовремя, чтобы успеть подставить клинок под очередной удар, которыми сегодня буквально осыпали охотника все, кому не лень. Закованный в черный ужасающий доспех и рогатый шлем, огромный мужчина ударил по нему не менее большим мечом. Охотник подставил свой зеленый клинок в надежде, что его не раздавит вес вражеского оружия, и с удивлением обнаружил, что он не только смог пережить удар такой силы, но и выдержал его. Воин надавил на свой клинок, и человек из Крансмарка почувствовал, что не в силах больше сдерживать врага. Алекс отскочил и приготовился отражать удары обоих противников, но тут вспомнил слова архидемона, и понял, что человек в рогатом шлеме далеко не друг тварям скверны, а значит должен был помочь охотнику. Алекс мгновенно сблизился с этим человеком, напал на него и затанцевал в танце смерти. Каждый раз, когда охотник отражал его удар, он смотрел в его зеленые глаза и видел в них тысячи отражений себя самого. Это был Ви, вне всяких сомнений. И сейчас демон из рода оракулов был полностью сосредоточен на том, чтобы самому убить Алекса. Доказательство этому было то, что все пророчество остановилось и замерло, но не разрушилось. Демон сосредоточил свои силы на том, чтобы создать как можно более яркий образ иллюзии человека в черном и полностью заполучить все его способности. Вся остальная часть пророчества умерла, когда они вдвоем нарушили его сценарий, и именно поэтому Ви не сможет использовать стоявшего рядом архидемона, чтобы помочь завершить неудачную атаку.